Глава 23. Дарина. Я брожу по огромной квартире Вадима, как по музею. Здесь все такое сверкающее, дорогое, что страшно прикоснуться. Любопытничаю только в общих помещениях, холл, коридоры, кухня, не заглядывая за закрытые двери. Квартира стильная, красивая, но какая-то холодная. И не в смысле отопления. Даже не представляю, как тут жить одному. Дурочка, а кто сказал, что Вадим тут все время один? Тут же выступает внутренний голос. Время идет, рабочий день уже давно закончился. Но, конечно, я не звоню Вадиму, прекрасно понимая занятость человека. Готовлю я неплохо, в холодильнике полно продуктов. И дело, и польза. Но если заказывает только из ресторанов, извинюсь, что хозяйничала. Я ведь порядков здешних не знаю. Вадим приходит поздно, стучит в дверь комнаты. «Привет», – здоровается, вид у него усталый. «Чем занималась?» «Привет, бездельничала», отвечаю с улыбкой. «Ну, еще немного навела беспорядок на твоей кухне, мясо запекала, да гарнир к нему сделала. Понимаю, что нужно было спросить, но как-то странно было бы звонить и отвлекать по таким пустякам». «То есть у меня будет даже нормальный ужин?» Вдруг радуется Вадим. Я даже теряюсь. Я же видела, к какому уровню ты привык. Не думаю, что ужин для тебя проблема». Только усмехается. «Я в душе, а потом буду рад поужинать вместе с тобой. Я так устал и голоден, что съем все. Вадим уходит, а я подрываюсь с кровати и бегу на кухню. Пока по этим хоромам пробежишься, можно марафонцем стать. Ставлю мясо и овощи греться, а сама принимаюсь нарезать салат. Овощи я еще когда готовила, перемыла. Не ресторанная красота, конечно, но я стараюсь. Как раз заправляю салат, когда в кухню входит Вадим. Подходит к разделочному столу и вытаскивает кусочек помидора из салатницы. Я на это ребячество качаю головой. Солидный бизнесмен, а руками из салатника», – произношу шутливо строго. «А так вкуснее», – подмигивает мне. «Вообще мне готовит домработница, она же стирает и убирает по мелочи. Блеск наводит клининг. Левтина Михайловна чудесная женщина, она заведует хозяйством, и все это крутится без меня». Опять тянется к салатнику, забирая кусочек моцареллы. «Я бы удивилась, если бы ты сам полы тут намывал», – смеюсь. Закончив делать заправку, добавляю ее в салат. Быстро перемешиваю и ставлю на стол. «Ой», – поворачиваюсь к Вадиму. «Наверное, нужно отнести в столовую?» «Тут тоже нормально», – садится за стол. «Уютнее. А по поводу полов?» – снова хитрый взгляд на меня. «И их я когда-то мыл. Я ведь не родился с золотой ложкой во рту. Можно даже вспомнить навыки», – смеется. «Давай не будем пугать твою Алевтину Михайловну», – отговариваю Вадима от этой затеи. «Надеюсь, она не будет против, что я тут полазала по шкафчикам». Быстро тараторю, выставляя на стол хлеб и тарелки с ужином. «Скорее она удивится». От его слов я останавливаюсь, смотря на него непонимающе. «Девушки максимум сами тыкают на кнопку кофемашины или сок себе наливают. Но будет рада, что я не сижу тут голодный. Кстати, у нас есть что отметить». «Да?» Удивляюсь еще больше. «Да?» Уверенно кивает, улыбаясь шире. «Ты выходишь на работу в команду, которая занимается уже знакомым тебе проектом, совместным с Ястребовым». «Да?» Тяну в полном шоке, смотря на Вадима. «Да-да», подтверждает. «Но есть одна сложность». «Какая?» «Что-то этот разговор меня пугать начинает. От тебя потребуется проявить себя. В команде собраны профессионалы своего дела. Конечно, от тебя не будут требовать моментально высоких результатов, но заинтересованность работы и участие в обсуждениях и тому подобное – это обязательно». «Мамочки!» Падаю на стул, глядя на Вадима огромными глазами. У меня слов нет». Выдыхаю ошарашенно. «Я буду очень стараться, очень. Не могу гарантировать, что буду очень ценным сотрудником, но приложу все усилия и даже больше». «Мне нравится твой настрой». Вадим поднимается со стула. «Давай хоть соком отметим, что ли?» Достает из холодильника сок, потом берет стаканы и разливает. «За новые горизонты?» – поднимает тост. «Спасибо за них», – отвечаю искренне. «Божечки, с ума сойти. Такой проект – это один шанс на миллион». «Я думала, просто буду сотрудником в новом отделе», – продолжаю. «Буду учиться и все такое, а тут сразу…» «Вадим», – смотрю на него теперь уже со страхом в глазах. «А ты не поторопился? Может, меня туда не надо? Все будет хорошо». Улыбается подбадривающе и, протянув руку, сжимает мои подрагивающие пальцы. У него горячие руки, а мои просто ледяные от волнения. «Когда ты готова приступить?» «Да я-то хоть завтра», — заявляю с энтузиазмом. «Только не в чем же. Все подходящие костюмы остались у... Выдыхаю. Никиты. Завтра должна прийти Алевтина Михайловна. Я дам вам водителя. Она в вопросах магазинов явно компетентнее меня. У Вадима на все уже готов ответ. Я собираюсь отказаться, но он продолжает. Я дам машину и карту. Дарин, подожди. Я знаю, что ты девушка гордая, независимая. Прошу, не воспринимай это предложение как оскорбление. Перевести тебя сюда было моей инициативой. И потом. Его взгляд меняется, становится мягким. Мне хочется ухаживать за тобой, дарить подарки. Но, как и обещал, я подожду. А если у нас ничего не выйдет, надеюсь, мы сможем остаться друзьями. А все это тебя ни к чему не обязывает. Вадим, ты замечательный. От его слов глазам подступают слезы. Только вот сейчас не надо, как это принято, про френд-зону рассказывать. Улыбка его становится грустной. Не буду. Теперь уже я сжимаю его пальцы. И в его глазах вспыхивает такое, от чего моим щекам становится жарко. Вадим невероятный мужчина. Наверное, не случись со мной такое, я бы не смогла его оценить по достоинству. Возможно, мне бы, как и другим, понравился Ясинский. Может, кто-то бы назвал это ветреностью или даже меркантильностью, но во мне нет ни того, ни другого. Сейчас в сердце зарождается нечто теплое. Френдзона. Сама чувствую, что не хочу этой дурацкой френдзоны. Только Вадим. А он сразу настораживается. Если у нас не выйдет, то я верну тебе деньги, потраченные на мои личные вещи. Но подарки я могу тебе дарить? Спрашивает. Вадим. Я зажмуриваюсь. Ну как я могу сказать, дари или не дари? Может, мне и стоимость озвучить? Вадим, уже чуть не плачу. Но я не знаю, как правильно. Ты сам видел, что вышло из моих предыдущих отношений. Я боюсь. Наверное, только ему я бы и смогла признаться в этом. Не бойся, я с тобой, произнес Вадим со свойственной ему уверенностью. Я доверилась, а он не обманул. Ужин мы закончили, болтая ни о чем. С интересным тебе человеком любая тема важная. Мы проговорили допоздна, совершенно не обращая внимания, что чай давно остыл. Думаю, так и не перебрались из кухни в дизайнерскую гостиную. «Так, пора спать», — Вадим хлопнул ладонями по столу, поднимаясь. «Ты уже зеваешь, не сдерживаясь». Я и правда уже только успевала прикрывать ладонью зевки. Кухонные часы показывали начало 12-го. «Оставь». Когда я взялась за посуду, чтобы хотя бы сложить ее в раковину, Вадим сжал мою ладонь и потянул за собой. «Спать». «Завтра у меня несколько важных встреч, а тебе предстоит собрать гардероб. И не знаю, что из этого хуже». «Встреча, конечно. Даже в таком сонном состоянии я способна удивляться. Это сложно, это ответственно, это... В общем, мне точно будет проще». «Ненавижу магазины», — от всей души произнес Вадим. «Лучше переговоры». «Как же ты одежду покупаешь?» — спрашиваю. «Никак», — отвечает коротко, а я даже останавливаюсь. «В смысле?» Кажется, я более сонная, чем думала. «У меня есть человек, который следит за моим гардеробом», поясняет, усмехаясь. «Мне просто некогда. И, откровенно говоря, я рад был сбыть этот вопрос в надежные руки. Спокойной ночи». От резкой перемены темы я немного теряюсь. Оказывается, мы уже стоим у двери в мою временную комнату. Вадим смотрит на меня так, будто что-то еще хочет сказать. Пара секунд какого-то томительного ожидания, но Вадим, тряхнув головой, резко разворачивается и уходит. «Спокойной ночи!» Выдыхаю чуть хрипло. Войдя в комнату, закрываю дверь. Кровать так и манит, и плевать, что на телефоне опять куча сообщений. Не хочу портить этот вечер гадостями. Поэтому переодеваюсь и падаю в постель, успев только поставить будильник на 7 утра. Мне кажется, приготовить кофе будет естественной благодарностью. Ник всегда говорил, что я слишком хозяйственная. Алита, эта гадина порой обзывала меня душной клушей. Конечно, когда никто не слышал. По ее мнению, всем мужикам нужно только одно. Красивая девушка в соблазнительном белье или без него. Главное, чтобы была готова в любое время дня и ночи. Девушка должна быть страстной, а не душить мужика своей заботой, разглагольствовала на эту тему Лита. Задолбают борщами и котлетами своим затрапезным видом, а потом ноют, что мужик к другой убежал. При этом Лита любила поправить и без того идеальную укладку, выгнуться поэффектнее. Но как не приготовить хоть что-то простенькое на завтрак для человека, который тебе симпатичен? Которого ты думала, что любишь? Так принято в моей семье заботиться. 5 минут на умывание и, прихватив телефон, спускаюсь на кухню. Убираю сначала посуду в посудомойку, потом открываю холодильник. Простенькие тосты и кофе 5 минут времени. «Дарина, что ты делаешь?» Звучит крайне удивленно. «Ты не обязана меня кормить?» «Да ну, мне не сложно. Я краснею от неловкости. Просто кофе и пара тостов». «Спасибо». Вадим проходит в кухню, снимает пиджак и садится за стол. «Очень приятно начинать день в компании, а не одному выпивая махом кофе». «То есть все в порядке?» «На всякий случай уточняю». «В полном?» Вадим, благодарно улыбнувшись, берет из моих рук чашку кофе. Делает глоток. «Я предупредила Алевтину Михайловну». Продолжает. «Саша сегодня в вашем распоряжении. Подъедет часам к 11, ему нужно получить карту в банке. Все, вопрос о деньгах больше не обсуждается». Киваю, спорить с ним бесполезно. Но у меня все равно есть идея. Быстро допив кофе, Вадим, прихватив пиджак, едва не убегает. Заканчиваю завтрак, убираю все. Волнение нарастает. Понимаю, что просто боюсь знакомиться с Алевтиной Михайловной. Я бы и сама разобралась с магазинами, но Вадим не стал слушать моих возражений. «Все будет хорошо», – произнес уверенно и уехал на работу. А я осталась переживать, что обо мне подумает его домработница. Вот мажоркам всегда было пофигу на прислугу. Это будто люди второго сорта. А ведь без них жить этим снобом было бы далеко не так комфортно. По этому поводу у нас порой тоже были споры. Я всегда вступалась за обслуживающий персонал, доказывая, что нет унизительной работы, есть унизительное к ней отношение. Я очень рада, что мои опасения оказываются напрасными. Алевтина Михайловна – милая женщина, чуть за 50. Очень стильная и энергичная дама. С ее появлением в квартире все будто оживает. Стиралка, пылесосы и прочие приборы. «Вадим Данилович утром написал, да и сейчас позвонил». Женщина уже ураганом пронеслась по квартире. «Сказал, что вам нужна помощь, Дарина!» Замолкает, ожидая, когда я назову отчество. «Просто Дарина», — отвечаю с улыбкой. «Мне неловко отрывать вас от дел». «Ерунда», — отмахивается. «Я люблю пройтись по магазинам». «Тем более 2 сына, 3 внука и опять внук ожидается», — сплескивает руками. «Одни мужики, да и по магазинам гулять не работать», — хитро мне подмигивает. Женщина располагает к себе, она такая теплая и уютная. Отмахивается от моей помощи. Успевает делать кучу дел одновременно и рассказывать о Вадиме. Видно, что она ему искренне симпатизирует. «Хороший мужик», — уверенно произносит. «Добрый, отзывчивый, редкий тип». «А я многих миллионеров знаю», — смеется. «Работа такая». Но ее речь прерывает звонок телефона. Отвечает. По нескольким фразам я понимаю, что подъехал Саша. «Ну что, погнали шопиться?» Озорно улыбается, сверкая глазами. «Такую куколку сейчас наряжать будем». Кажется, ей и правда нужна внучка, потому что Алевтина Михайловна азартно водит меня из магазина в магазин, совершенно не испытывая усталости даже после 3 часов забега. Надо признать, что у женщины тонкий вкус и глаз-алмаз. «Нет, не этот оттенок зеленого, забирает у меня из рук рубашку, «а вот этот». Подает другую, не такой жесткий. «Как вы это понимаете?» Не удержавшись, спрашиваю, потому что Алевтина Михайловна очень интересно рассказывает, из каких цветов замешан тот или другой оттенок. «Да я в художке училась 100 лет назад», — смеется. «О!» — тут же отвлекается. «Гляди, какой глубокий оттенок синего у костюмчика. Давай-ка примеряй. Уверена, тебе очень пойдет». Саша вынужден везде ходить за нами, потому как добрая Алевтина Михайловна не дала ему отсидеться в машине. «Девочки тяжести таскать не должны», — заявила наставительно. И теперь бедный Саша с самым мученическим видом таскает кучу пакетов. Но высказывает свое недовольство лишь взглядом. Тогда как Алевтина Михайловна уверенно шагает впереди, не обращая на него внимания. «Проблему с возвратом денег я решила просто. Собираю чеки». «Ну правильно. Вдруг не подойдет или передумаешь?» Одобрила Алевтина Михайловна и страшно удивилась, когда я ей рассказала, зачем так тщательно фиксирую все траты. «Уважаю», — закивала она. «Правда, Вадим Данилович почти не ошибается?» «Но ты продолжай», — похлопав меня по руке, зашагала дальше. В квартиру Стального меня возвращают поздно вечером. Я слышала, как Саша отчитался, что все в порядке. Мы даже поели, но это было давно. Сейчас у меня просто сил нет ни на что. Наши забеги с подругами просто детский лепет по сравнению с этим шопингом. Но дай Алевтине Михайловне волю, она бы купила раз в 10 больше. С трудом удалось отбиться от лишнего. «Я постепенно докуплю, если чего-то не хватит». Забрав очередную вешалку из рук женщины, отдаю консультанту. «Мне этой кучи хватит». «Примерь». Алевтина Михайловна опять забирает вешалку. «Ну, хорошее деловое платье. И на работу, и на ланч в ресторан, а то и на деловой ужин». В общем, она победила. Так что покупать я теперь буду только зимнее. На свои деньги. Поэтому в квартиру Вадима мы вваливаемся, увешанные пакетами все втроем. «Ого!» – присвистывает Вадим, увидев нас. Он сидит с ноутбуком в холле. «Вижу, день прошел весело». «Очень». Улыбается Алевтина Михайловна, а Саша закатывает глаза, по его лицу абсолютно все понятно. «Прекрасно». Вадим поднимается на ноги и идёт к двери, чтобы забрать часть пакетов. «Саша, отвезешь Валентину Михайловну и свободен». «Ура!» Радостно выдает Саша, быстрее молнии выскакивая за дверь. Огромный детина, косая сажень в плечах, кажется, бывший военный или что-то подобное, побаивался грозную миниатюрную домработницу. «Да и я, если честно, тоже». «Ей бы войсками командовать». «Хорошего вечера», — откланивается Алевтина Михайловна. «Дарина, я помогу завтра разобрать вещи». «Спасибо, я сама справлюсь». «Отказываюсь. Не привыкла, знаете ли». «Вадим Данилович?» Уже переступив одной ногой порог, она оборачивается. «Одобрямс». «Я тоже», — смеется Стальнов. «Похоже, между ними есть свойские шуточки». «Ну что?» — поворачивается ко мне. «Помочь?» Кивает на гору пакетов. «Ураган, а не женщина!» Вздыхаю. «Помоги, пожалуйста. Ну зачем вот каждую вещь в отдельный пакет запихивать? Можно было все уложить компактнее. И место бы заняло меньше, и экология лучше». «Статус», — поясняет коротко, пытаясь взять за раз все. «Да знаю я», — устало вздыхаю. «Статус. Бессмысленный и беспощадный». На мои слова Вадим смеется. «Потрясающая ты девушка. Завтра едешь со мной», — говорит без перехода. «Машина будет в 7:30». Опять вздыхаю. Бояться завтрашнего дня у меня просто сил нет. Я за этой энергичной женщиной едва успевала. А сейчас бы и легла, и не вставала. Так что вечер проходит тихо. Ужин заказан, готовить было просто некому. Потом я выбираю одежду на завтра, принимаю душ и валюсь спать.